Глава 9. Полина. Ух, вот уже карапузом 5 месяцев. Сколько могла оттягивала момент с выходом к врачу. Если дома у Вермутовых отслеживать состояние мамочки я могла самостоятельно, то тут, увы, не могу. Как бы ни делала вид, что все в норме, но даже на глаз замечаю негативные моменты беременности. Не то чтобы с детьми беда, скорее с Аней. Надо проверить. Да и, в принципе, посмотреть на развитие. Даже если УЗИ покажет отклонение, заберем снимки и уедем в закат. Все равно все данные липовые. И вот, в связи с этой вылазкой навожу грим на красавицу. С недавних пор замечаю развитие инстинктов у будущей роженицы. Она чувствует беду, что что-то должно произойти. Я и сама предчувствиями грешу. Однако сегодня моя волчица молчит об опасности. Мнительности подвержены все беременные, поэтому я спешу ее успокоить. Водитель такси оказался жутко негативным дядечкой. Даже мелочь начала раздражаться от неприкрытого негатива. Пришлось оплатить тройной счетчик, чтобы он ехал быстрее. Слава Луне согласился. В итоге у больницы оказались раньше, чем планировали, на 15 минут. Значит, до приема есть еще полчаса, которые решили провести в парке через дорогу. «Ты уже думала над именами?» — решила поговорить о насущном. «И да, и нет. Вариантов мне предлагали много, но вот чем ближе к родам, тем четче понимаю, что так не назову их. Так что...» — и театрально развела руками. «А я думаю все чаще, как бы я хотела своего малыша назвать», — очень мечтательно произнесла, подставляя лицо солнышку. «И...» — протянула, подгоняя. «Если мальчик, то Глеб или Андрей». «Если девочка, тогда Мила или Света». Повернулась к ней и застала шальную улыбку. Молодая девушка сейчас явно примеряла мои варианты на своих малышей, потом сморщила носик и вновь улыбнулась, повернувшись ко мне. «Ладно, мальчишки нормально сочетаются с горе-папкой». Ошиблась, к Вите она их применяла. Но малышка, Мила Викторовна, звучит не очень, хотя имя очень красивое. «Ты определяйся». «А то я уже вижу, как свою крошку Миланой Егоровной буду называть». И хохотнула, прекрасно понимая, что с ее парой девичье имя звучит не очень. Вся эта пропаганда нужна для поднятия настроения и намека, что она не оставляет идею запереть нас в одной комнате и после с позором выкинуть Сорозова. Вот только как верить в этот счастливый относительно финал? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. «Эй, не плагиать!» «И к тому же, с чего ты взяла, что будет еще и девочка?» Удивленно смотрю на нее. По исходящей энергетике там 2 парня. Но вот размер живота, тут да, навевает на мысли о тройне. Но мы все не можем ошибаться. Возможно, парни просто крупные. «Просто знаю, что тут...» Положила руку на свой живот и погладила его. «Трое. Вот папа с братьями в шоке будут». Посмеялась своим словам, явно представляя их лица. «Ладно, партизанка. Не хочешь говорить, и Луна с тобой. В принципе, я согласна. Для двойни животик большеват. УЗИ сейчас покажет все. Нам уже пора двигаться в сторону больницы. Не хочу дольше нужного тут торчать. Они, кстати, могут настаивать на срочной госпитализации». Она побелела от моих слов. А я же договорить еще не успела. Вот паникерша. «Ты же говорила, что все хорошо!» Вцепилась похолодевшими пальцами в руку. Довольно больно, должна признать. «Чего я не знаю?» «Ты все знаешь. Просто ты не забывай, от кого беременна. Я большую часть жизни работала именно с человеческими женщинами и знаю, какие у них нормы. У волчиц же показатели завышены. А ты человек, но с волчатами в животике. Так что какие показатели будут, я не знаю. Скорее всего, завышенные. Так что...» «Не спеши паниковать и соглашаться со всеми их словами. Я надеюсь, меня не выгонят из кабинета, но, если что, обязательно проси на руки анализы. Я совсем разберусь». Старалась говорить как можно более спокойно. Надо было давно ей об этом сказать. Сглупила. «Ничего, уж чувствую, что пульс приходит в норму. Вот и славно. Вот и хорошо». «Не пугай меня больше так», — тихо отвечает, немного приходя в себя. Небольшая частная клиника порадовала чистотой и светлыми тонами в интерьере. Даже не очень похоже на больницу. Милая девушка на ресепшене сообщила, что все документы уже у врача. Пациентка еще не вышла, поэтому нам придется подождать. Это ничего. Все равно еще есть немного времени. Да и мы прекрасно понимаем, что бывают и форс-мажорные ситуации. На диванчиках сидели молодые пары. Кто-то уже с большим животиком, у кого-то его пока не было. Даже завидно стало. Я так хотела малышку в ту ночь, но, видимо, это было одностороннее желание. Животик плоский, а уже должен быть вот-вот на подходе к родам. Но ничего, переживу. Кто мне мешает все же воспользоваться помощью подруги? Никто. Главное, будет малыш, а пара... Да пусть катится к черту. Но долго унывать нам не дали. Подошла очередь. Пожилая врач приветливо улыбнулась. Второй раз у нее в кабинете, а словно в первый. Все же обстановка тут не совсем соответствует нормам. Будь мы дома, рожать здесь я бы Ане не позволила. Внутренний протест. «Ну что, давай посмотрим малышей?» Она кивнула, счастливо улыбаясь. «Проходи, ложись». Пока мы укладывались на кушетку, женщина готовила аппарат. И когда холодный гель коснулся кожи, кожа покрылась мурашками. Малышам это очень не понравилось, и они решили проснуться. Видимо, больно так проснуться, потому что Аня немного фыркнула, сморщив нос. «Вот!» — протянула она. Малыши решили начать позировать. Врач регулярно делала снимки экрана, пометки у себя на листах. Следила за каждым ее действием. Иногда хотелось забрать датчик и научить правильно все смотреть. Даже размеры правильно не может из-за этого выписать. Но самое странное в ее поведении — это регулярное недовольство. Нет, она не ворчала, просто хмурила брови. Что ей там не нравится? Видя это, подруга ухватила меня за руку, ища поддержки и успокоения. Тепло ей улыбнулась и поглаживала по руке, говоря таким образом, что все показатели в норме. Дети, почувствовав мамино состояние, резко повернулись попами к датчику. Но ничего, я увидела, что хотела. Передумали крепыши быстро и начали ворочаться. А минут через пять я уловила тяжелые шаги, а в приоткрытую дверь просочился тяжелый волчий аромат. Он явно что-то или кого-то ищет. Кто он? Как нас нашли? Альфы напряглись и вообще ушли в подполье. Да что за чертовщина? Все органы вижу, а детей нет. «Подожди минутку, дорогая», — начала суетиться доктор. «Нет, ну что же это? Ведь и года еще нет. Ну что с тобой делать, техника новомодная?» Прислушивалась к окружающим звукам, отрешаясь от врача. «Так, мамочка, кина не будет, как говорится. Все, что надо, я уже сделала. Посмотрим твои анализы и будем продолжать беременность вести в штатном режиме». «Простите, а эти анализы можно посмотреть онлайн?» Вмешалась в разговор. «Если этот товарищ по нашу душу, можно опоздать и быть пойманными, а нам такого счастья не нужно. Да вот, у вас все на направлениях указано. Сайт клиники, код для просмотра». Пока Анюта одевалась, взяла инструкцию. «Потом посмотрю. Негоже рисковать. На моих плечах лежит сохранность трех жизней. Не могу рисковать». Как только она вышла из-за ширмы, резко схватила ее за руку и повела на выход с кучей бумажек в руках. «Вы куда? Мы еще не закончили!» — попыталась остановить нас женщина. «Простите, мы спешим!» Довольно резко перебиваю не самую грамотную старушку. Ворчание вслед я не слушаю. Сейчас меня интересует наш спешный побег. Из больницы выходили через черный ход. Все время прислушивалась и перенюхивалась. Домой мы добрались ближе к полуночи и очень уставшие. Сменили штук 6, если не больше попуток. 3 автобуса, если по городу, плюс ко всему такси. «Полин, что случилось? Теперь ты мне объяснишь?» Резко и недовольно обратилась ко мне подруга, когда расположились у камина. В больнице был волк. Я не знаю, кто он и чего хочет. Мы сидели на диване и пили травяной чай. «Мы где-то накосячили?» Страх проскочил в голосе, что не есть хорошо. «Думаю, что просто неудачно попались в поле зрения». Скорее всего, его привлекла альфа-энергетика ребят. Они молодцы и поняли мой посыл, спрятались ото всех. Улыбнувшись, сама того не заметив, начала поглаживать живот. Поэтому у нее аппарат ничего не показывал, но как? Вот на этот вопрос я тебе уже не отвечу. Кстати, встала и пошла в коридор, держа в руках кучу листочков. В одну из остановок зашли в интернет-кафе и все распечатали. Разложили на столике анализы, снимки УЗИ. Под боком оказалась будущая роженица, и стали изучать все вместе. Первое время она, видимо, пыталась хоть что-то понять, но в итоге сдалась. Положила голову на плечо и ждала вердиктов. И стоило мне начать все раскладывать по полочкам, поняла, что меня не слушают. Аккуратно поглаживая живот, она думала о чем-то своем. То хмурилась, то улыбалась, а потом еще и кивнула сама себе. Взяла ее за руку, чем вывела из транса. «Эй, ты со мной вообще?» Не удержалась ее растерянному виду и начала смеяться. «Чего ты смеешься? Тут я, где же еще?» Рассмеялась в ответ, правда, состроила обиженную рожицу. «Не дуйся, уточка. Просто я уже минут 5 с тобой говорила, точнее, думала, что с тобой, а потом смотрю, а ты в своих мыслях. Вот для кого я тут распиналась?» Тоже попыталась изобразить обидку, но не вышла долго кукситься. «Я с тобой, с тобой. Вся во внимании. Вещай». Сделала деловой вид, и мы еще сильнее рассмеялись. «Так, ладно, смех — это хорошо, но пора прекратить. Смотри, все же беременность у тебя протекает чуть быстрее, чем я думала. На месяц ты себе муки...» Увидев неподдельную обиду, поспешила исправиться. «В переносном смысле я имею в виду, сразу обижается». И фыркнула ей в тон. «Ты посмотри на нее. В общем, думаю, что в первых числах сентября мы увидим карапуза вживую. Да и врач не очень грамотная. По УЗИ не смогла правильные размеры записать». «Ну не ворчи, ты же со мной». Крепче обняла меня. «А ты не подлизывайся. Анализы у тебя никуда не годятся. Дети?» И с укором посмотрела на живот. «Мы уже давно заметили, что они все очень хорошо понимают уже сейчас, на стадии развития, что беспокоит и поражает. К такой беременности я не была готова. Вот вам и 40 лет стажа в профессии. Чувствую себя самой настоящей студенткой, которая не подготовилась к экзамену и думает, как шпаргалку достать. К слову, я никогда ими не пользовалась. Ну что это за врач такой, который без подсказки ничего не может? От нас зависит жизнь людей, а в экстренной ситуации некогда листать справочники или обращаться к великой паутине. Первый раз, когда принимала волчонка с Баяной, жутко испугалась. До того случая я только вела беременность. И то вела, это громко сказано. Анализы собирала, наблюдала. Ко мне не прислушивались ни разу. Это очень обижало. А перед родами меня вообще переставали пускать к волчицам. Пара таких инцидентов, и пошла кочевать по стаям. К волкам непосредственно не суюсь. А сейчас со мной считаются, уважают, доверили такое сокровище, а я не могу нормально за всем следить. Так еще и рожать будем в полевых условиях. Что за жизнь такая? Ладно, не время грустить. Хоть такое наблюдение. И то дело. По некоторым параметрам у вашей мамы показатели зашкаливают даже для волчиц. Прекращайте столько мяса лопать. Выросли они, блин. У мамы гемоглобин зашкаливает. А что это значит? Значит, это то, что в какой-то части организма кислородное голодание. Так что давайте как-то сговоримся, что ли. Или ворочайтесь там аккуратнее. Плотнее прижимайтесь к друг другу. А еще лучше, давайте на свет побыстрее. Да ладно тебе, не ругайся, они умнички. Давайте лучше дедушке с бабушкой и дядям видео запишем. Фоточки можно сделать. Ну и началось. Сначала я изрядно мотала ее по дому, а потом и меня. Для чего, так и не поняла. Прямо Вермутовым мои фотки нужны. Сделали и совместные кадры. В итоге получилось около 50 снимков. Несколько видео, где мы рассказывали о самочувствии будущей мамочки, о спорах насчет имени, про то, что были в больнице. Почти в полночь отправили сообщение по засекреченному устройству. Жаль, что связь односторонняя для безопасности. Кстати, Ань давно хотела спросить, что это за кулон. Она и не заметила, что крутит его. Это подарок Макса на совершеннолетие. Ну и плюс, если у нас будет ЧП, то можно активировать тревожный маячок. Вот это вот дела. Вот это поворот. Дышать стало немного легче. В случае чего нас найдут и спасут. И узнала, как ей досталось это чудо.